и не слышать доносящиеся из-за двери голоса было для него делом почти невозможным. «Я просто подумал, сэр, что вся эта шумиха, поднявшаяся в Иране по поводу бикини и прочего, плевать на чертовых персов Риви. У меня имеется на сей счет карт-бланш от кабинета. Коупленду очень хотелось бы принять в этом участие. Послушайте меня. Волосатый мулла пришел туда, чтобы остаться. Вы это знаете. И я это знаю. И у Коупленда, и у кого бы то ни было в Лэнгли или здесь столько же шансов изменить тут что-либо, сколько у любого мальчишки-хариста из Уинчестера. Тут шах и мат. Понимаете? Вам, полагаю, значение слов «шах» и «мат» неизвестно. Ну, конечно, неизвестно. Вы же учились в Оксфорде. Шах и мат происходит от арабского «сах-мат» — король мертв. Так вот, шах получил мат, ему крышка. И я не собираюсь тратить время на то, чтобы вскармливать амбиции его плаксивого потомства. По мне, так пусть себе живет до скончания дней в Монако или Гштаде. Очистите доску, сложите фигуры обратно в коробку. У нас в духовке подходит каплун пожирнее. Правильно, сэр, правильно. Итак, докладывайте. Ну что же, сэр, с сожалением вынужден доложить, что группа наблюдения на целый день потеряла Кастера. Что? Не взглянете ли на эти документы, сэр? Тут отчет кембриджской полиции. Галстук святого Матфея услышал потрескивание открываемого картонного футляра. Кастер и Одиссей? А? Мы полагаем, что так, сэр? То есть вы хотите сказать, что у Одиссея теперь все тузы в рукаве? Нет, сэр. Если вы помните сигнал, полученный из Будапешта от слесаря, Кастер мог отдать Одиссею лишь часть Мендекса. Другая его половина все еще у Поллукса, зашита в подкладку куртки. А Поллукс по-прежнему втрое? Не вполне, сэр. Сегодня утром Венское бюро получило от слесаря еще один сигнал, полностью приоритизированный. Полностью что? Приоритизированный, сэр. Иисусе. Похоже, прошлой ночью Поллукс покинул Трою и направился в лагерь греков? Судя по всему, сэр. Наступила долгая пауза. Галстук святого Матфея выпрямился, подождал, пока от головы отклынет кровь. Если вы правы, Риви, Одиссей в ближайшие несколько дней тоже отправится к грекам. И вы полагаете, с Телемахом? Еще одна долгая пауза. Звук роняемого на стол футляра. Галстук святого Матфея согнулся над вторым ботинком. Ну, что же, урну с прахом Бодем, похоже, продул. Так что в Англии меня сейчас ничто не держит. Урна с прахом. Кубок, присуждаемый на ежегодных соревнованиях по крикету между командами Великобритании и Австралии. Я вылечу туда, как только появятся новости. Выходит, с крикетом все сложилось не очень ладно, сэр? Этот малый просто позор. Он даже команду безногих баскетболисток не смог бы возглавить. Вы будете здесь ближе к вечеру, сэр, чтобы инициализировать соответствующие приказы? Нет, юный Риви. После короткой ланчеризации и получасовой меморандумизации с кабинетом вы сможете найти меня в Лордзе. Крикетный стадион и клуб в Лондоне. Хорошо, сэр. Так что, если вам потребуется что-нибудь подписидировать, будьте хорошим членом, пошлите ко мне Саймона Хэскет Харви. А теперь мне пора туалетизировать. И, ради бога, пока я отсутствую, попробуйте научиться говорить по-английски. Галстук святого Матфея торопливо устремился по коридору к своему кабинету. Он услышал, как открывается дверь. 3-4 капком. Голос окликнул его. «Привет вам, юный Хэскет! Икс!» Галстук святого Матфея обернулся. В коридоре стоял костюм от Беннета, Тоуви и Стила. «С добрым утром, сэр! Какая удача!» Оба с улыбкой вглядывались в галстуки друг друга. «Возможно, пополудни вам придется заменить ваш галстук на добрый старый оранжево-желтый», — сказал Беннет, Тоуви и Стил. «Сэр, если будете вести себя хорошо, Риви после полудня пришлет вас ко мне в Лордс. понаблюдать за предсмертными судорогами. — Здорово, — сказал галстук святого Матфея. — Буду рад, сэр. — Еще бы. — Да, кстати, сэр.